Подмосковный городок и липы желтые в рядок подпевает электричке ткацкой фабрики гудок. Городок наш ничего, население таково, незамужние ткачихи составляют большинство. В общежитии девчат фотографии висят, дремлют ленты на гитарах и будильники стучат. Но в хороший вечерок заглянул на огонек в нашу комнату девичью бывший флотский паренек. Вышло так оно само, написал он мне письмо, и девчонки к новоселью подарили нам трюмо. Мы на фабрику вдвоем утром рядышком идем, то ли может он со мною, то ли может я при нем. Фотокарточки висят и будильники стучат, но одной гитарой меньше стало в комнате девчат. Ходят девочки в кино, знают девочки одно: уносить свои гитары им придется все равно. Уносить свои гитары им придется все равно.